Глава вторая. Пересечение интересов. Лес принимал вертикальное положение постепенно. Примерно к середине второго дня пути стали попадаться деревья, которые вырвало с корнями, затем появились наполовину заваленные, и вскоре показалась граница с уже более привычным пейзажем. А ведь еще вчера, глядя на природу вокруг, казалось, будто здесь прошли с гигантским триммером. Сколько мы прошагали за день? Километров 10? Явно не больше. Когда путешествуешь машиной или автобусом, представляется, словно деревни одна на другой стоят, но на самом деле это не так. За все время нашего пути нам попалось всего две, и обе в щи. Месиво, присыпанное пылью и землей, а вонь стоит такая, что даже мимо пройти противно. Люди, живущие здесь, скотина, все это продолжает разлагаться прямо под завалами, несмотря на относительную прохладу. И весь этот смрад разносится на многие километры вокруг. Вроде бы и деревни небольшие, чаще не превышают даже 20 дворов, но мяса стухло достаточно много, чтобы густую вонь не смог разогнать ветер. Именно так мы определили появление второго поселка на нашем пути. Его никто из нас еще не видел, но с уверенностью лишь по запаху мог заявить, что он там есть. Несмотря на мою спешку, ночевать пришлось под открытым небом. Я попытался договориться о дежурстве, чтобы спать по очереди, но, само собой, всем было насрать, и нести пост никто не согласился. Так что прежде чем вырубиться, я подхватил несколько пролетающих мимо частиц и представил себе невидимую преграду, которая должна разбудить меня в случае прорыва. Нужно более четко формировать свои идеи, в этом я убедился почти сразу. В ушах зазвучали фанфары, буквально одна за другой, а до моих мозгов еще долго доходило, в чем проблема. А все оказалось довольно просто. Муравьи и другие насекомые. Стоило им пересечь границу, как я получал об этом оповещение. 20 минут хватило, чтобы настроить все, но я даже задремать не успел, как был снова подброшен сигнализацией. Тони приспичило в туалет. Разбираться с очередным нюансом уже лень, и я просто дождался, пока она вернется, снова активировал охранное заклинание, а только затем спокойно лег спать. Проснулись от лютого холода посреди ночи, причем абсолютно все, ни костра, ни спальников, лишь сосновый лапник между телом и землей. Однако снова хватило нескольких росчерков, чтобы согреться, по крайней мере мне. На остальных я экспериментировать побоялся, да хрен его знает, как оно сработает. Так что общим решением было принято развести огонь. «Гера, мне похуй уже, увидит нас кто или нет?» Поставил меня перед фактом мутный, выкладывая домиком дрова. «Я сейчас дуба дам. И вообще, ты у нас маг или хуй соси? Наколдуй чего-нибудь, чтобы огня со стороны не было видно. И всего делов-то. Вот вроде навоз в голове, а соображает», — поддакнула ему Лена. «Гера, не еби мозг, реально, холодно». «Хуй с вами», — прикинул я план мутного, и он показался мне вполне рабочим. После того, как все обогрелись, подкинули пару толстых бревен, чтобы тепла на остаток ночи хватило, и снова улеглись спать. Как итог, пробуждение все равно оказалось ранним и нифига не добрым. Потому что холод пронизывал насквозь, а тепло от костра, если грело грудь, то не спасало спину. Приходилось ворочаться сбоку на бок, иначе сторона замерзала практически до потери чувствительности. И это несмотря на то, что температура плюсовая. Тот факт, что мы сразу же двинулись в путь, настроение не прибавил. Но свои плюсы в этом имелись. Во-первых, тело согрелось, но более или менее, конечно. А во-вторых, все шли молча. Утром мутный снова схлестнулся с Леной, но на этот раз обошлось без крови, и теперь они не разговаривали. Да и сама перепалка показалась мне вялой, со стороны девушки в особенности. Так, молчаливой процессией, мы вышли ко второй деревне. Ловить здесь оказалось совершенно нечего, да и вонь стояла отвратительно. Мутный с Тони быстро набрали инструментов, необходимых для приготовления обеда, и мы поспешили убраться подальше. Хорошо, что Тони еще вчера успела продукты спрятать. Не пришлось сейчас лазить по этому смраду в их поиске, а на то, чтобы подобрать пару ведер, много времени не потребовалось. «Да хуя нам еще пилить?» – спросил мутный на привале, швыряя мелкие куски палочек в костер. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Дня два, наверное, может, три». «Пиздец какой-то! Хоть бы машина попалась, а лучше трактор!» – вздохнул тот и, отломив очередной кусок от ветки, швырнул его в огонь. «Почему трактор?» – вяло поинтересовалась Лена. «Да хуй знает!» – — ответил тот. «Просто заебись на тракторе. Можно в телегу ёбнуться и спать всю дорогу». «А я на тракторе не умею», — вздохнула девушка. «Но с телегой мне идея нравится». Мутный отломал очередную палочку и швырнул в костер, но на этот раз промахнулся и попал в ведро, где Тоня готовила суп. «Бля, заебал!» Тут же психанула она и, выловив мусор, швырнула его в наркомана. «Я чё, специально, что ли?» – возмутился тот. «Истеричка припадочная». «Мутный, ну ты же в самом деле мудак», – вяло прокомментировала Лена. «Ну, есть немного», – усмехнулся тот и снова принялся швырять щепки в огонь. «Снова едет кто-то», – испуганно произнесла Тоня. «Э, щу, Гера, давай, как это там, ебани чего-нибудь», – щелкнул пальцами мутный. «Прятаться в лом, да и жратва еще не готова». «Ебану сейчас, ляжки обдрищешь», – огрызнулся я, но к совету прислушался и накрыл нас куполом невидимости. «Вы хули все на меня выебываетесь, а?» – вдруг подорвался с места он. «Я вам чё, мальчик для опиздюливания? Идите нахуй, поняли? Или я каждого ночью обоссу, а тебя, шмару ебучую, говном измажу». «Ты чё, мутный, совсем без дозы ебанулся?» – все так же вяло отреагировала Лена. «Нахуй ты нужен кому? Сам внимание привлекаешь, а потом визжишь, как сучка. Бля, я бы сейчас вмазался!» Как-то сразу успокоился тот, услышав про дозу и мечтательно вздохнул. «Слышь, Гер, а может ты портал какой ебанешь?» «Спасибо. Мы уже тёлку тебе разок колданули. Я думал, коньки отброшу», — покачал я головой. «Потерпишь пару дней. Вообще не факт, что мы там хоть что-то найдем». «Ладно, нахуй!» — отмахнулся наркоман. «Чтоб я и не нашел, это нереально!» «Слушай, даже приподнялся я на локтях. А может, вот оно? Ну, то самое твое умение, уникальность!» «Ха! Да я знаю, хули ты!» – растянул губы в улыбке тот. «Хотя ладно, похуй, хвали давай!» «Да я не об этом!» – поморщился я. «Просто ты вечно ноешь, мол, вот ебать, у вас там магия, хуягия, а я как этот!» «Да не, я и до этого пиздеца так умел!» – отмахнулся тот. «Я ж, блядь, мутный!» «Ну, так-то да», — немного подумав, согласился я и вновь положил голову на колени к Ленке. «Они близко уже», — напомнила Тоня о гостях. «Много?» — уточнил я. «Не знаю. Одна машина, вроде как маленькая», — прислушалась к чему-то она. «Минут через пять здесь будут». «Может, въебем их, а?» — подал идею мутный, хотя и без него уже об этом подумывал. «Ты как?» — поинтересовался я мнением Лены. «Жрать хочешь?» «У меня месячная». Почему-то ответила она совсем не то. «Во, а я ей говорю, что она ебанутой стала!» Тут же подхватил тему мутный. «Ебальник захлопни!» Бросил я ему и обратился к подруге. «При чем тут месячная?» «Ну ты же про души спрашивал, правильно?» Уточнила она. «А, понял. До меня наконец дошло, что она имела в виду. Да мне как-то похую, я не брезгливый». «Вы ебанулись?» Ошарашенно посмотрела на нас Тоня. «Это сейчас серьезно?» «Ты о чем?» Я не понял возмущения девушки и снова приподнял голову, чтобы посмотреть на нее. «Как это о чем?» – еще больше обалдела она. «Вы так запросто обсуждаете убийство людей!» «Тьфу ты, бля!» – мутный даже на месте подпрыгнул. «Я-то думал, ты про то, что он ее в месячной ебать собрался. Вот это реально мерзко!» «Закрой пасть!» – снова совершенно спокойно отреагировала Лена. «Странная ты!» – я вдруг обратил внимание на ее излишнюю умиротворенность. Еще вчера ты бы за эти слова ему пулю в голову пустила. «Говорю же, месячная», – пожала она плечами. «Ну так, чего делаем? Валим или прячемся?» «Валим», – уверенно кивнул я и подхватил несколько пролетающих мимо росчерков. Пелена невидимости накрыла нашу компанию, так что можно спокойно продолжать готовку обеда и дожидаться подхода врага. В том, что это именно враги, я не сомневался ни на мгновение. Ну кто еще может разъезжать на военной технике во всеоружии по чужой земле? Машина показалась быстро. Тот участок дороги, который мы выбрали для привала, практически прямой. Как только появился шум мотора, что в тишине разлетался на многие километры вокруг, я поднялся с земли и не спеша отправился на проезжую часть. Пока шел, периодически подхватывал мелькающие мимо носа метеориты, а стоило вдалеке показаться машине, ударил. Энергии я накопил столько, что невидимая волна понеслась в сторону врага, искривляя пространство вокруг себя, словно отражаясь в кривом зеркале. И почти в самый момент столкновения, когда она должна была на полном ходу встретиться с автомобилем, все пошло не по плану. Вместо грохота и скрежета рвущегося железа раздался гулкий удар, и моя волна разошлась в стороны, словно ее гигантским ножом разрубили. Деревья, которые только начали принимать нормальное вертикальное положение, с треском разлетелись, а на их месте образовалась широкая просека, испещренная ямами от вырванных корней. А затем прилетела ответка. Вихрь зародился прямо в остатках леса. Вначале он поднял пыль и старые прелые листья вперемешку с игольником. Плавно приобретая очертания, вместе с мусором и грязью росла и сила тайфуна. Не прошло и пары секунд, как с хрустом и треском в воздушную воронку стало затягивать деревья, а затем вся эта масса двинулась на меня. Очко сжалось так, что в состоянии было перекусить лом, и даже этот факт не гарантировал его герметичности. Еще мгновение, и я отложу несколько кирпичей прямо в штаны. Что делать с этой стихией? Что вообще можно противопоставить такому? Мозг заставил действовать тело независимо от размышлений, в которых я уже прощался с жизнью. Словно во мне жили две разных личности. Одна сейчас тряслась от страха и пыталась что-нибудь придумать, другая уже подхватывала все росчерки, которые только попадались на глаза. Откуда я это знал и почему поступил именно так, не скажу даже под пытками. Но когда мое тело уже распирало энергия, я представил себе огромное пустое пространство, типа мыльного пузыря. Вот только внутри него должно было образоваться чуть ли не отрицательное давление. Грохнуло так, что задрожала земля. А летящий в меня смерч вильнул в сторону провала и в мгновение ока рассыпался. Деревья, грязь, пыль, листья – все это месиво разлетелось в стороны, переставая подчиняться центробежной силе ветра. Несколько веток пролетели рядом со мной, но никакого вреда не причинили. Машина с визгом остановилась, и из нее выпрыгнули четверо, вооруженные автоматами. Они направили в мою сторону стволы и принялись что-то требовать. Вот только я вообще ни слова не мог разобрать в этом шикающем языке. «А ну, посъебались, пидорасы!» Внезапно раздался голос мутного справа, и вслед за криком грохнула автоматная очередь. Получилось эпично. Правда, жаль, что ни одна пуля не достигла цели. Крохотные остроконечные конусы, не долетев буквально полметра, зависли в воздухе, будто в густой кисель попали. Зато вражеские автоматчики незамедлительно ответили на выходку моего кореша. Точнее, хотели это сделать, но успели лишь оружие в его сторону развернуть. Мне хватило одного взмаха, чтобы оно вылетело из их рук и с характерным металлическим бряканьем полетело на асфальт. «Стой!» – прозвучал немного визгливый выкрик из машины. Через пару секунд из нее выбрался еще один пассажир, который до сего момента оставался в салоне. Одет точно так же в военную форму, но, судя по неким деталям, скорее всего, являлся среди них старшим, возможно, даже офицером. А вот в руке он держал то, до чего моя голова не дошла, хотя давно стоило задуматься о подобной вещице. Какой-то обломок или кусок камня черного цвета, но не это являлось предметом моего удивления и одновременно восторга. От этой штуки фанило, да так, что воздух плыл, будто от горячего чайника. «Эй, русский!» – ужасно коверкая слова, начал он разговор. «Мне нужно мимо, нет убивать! Да пошел ты нахуй, ублюдок вафельный!» Мутный наконец справился с заменой магазина, клацнул затвором и снова вдавил спуск. Калашников послушно загрохотал, и на этот раз я успел ударить одновременно с товарищем. Пока вражеский маг прикрывал своих от пуль, я применил разрезающую волну, и на два синхронных удара он среагировать не успел. Люди просто замерли, словно кто-то невидимый нажал паузу. Рты открывались в попытке втянуть в себя воздух, а глаза бешено вращались. До мозга уже дошел сигнал о смерти организма, но он отказывался в это верить. Кровь густым потоком хлынула из разреза на шее, но сделала это далеко не сразу. Будто вначале задумалась, а вместе с тем и мертвые воины рухнули на землю, плавно разваливаясь на крупные куски. Маг взревел и провел рукой над камнем. Я видел, что сразу тысячи частиц сомкнулись в его ладони, в то время как мне удалось поймать всего три. Действовать мы начали одновременно, вот только по-разному. Окрыленный своим могуществом, враг принялся создавать нечто глобальное, а я всего лишь пожелал ускориться. Время вокруг остановилось. Противник продолжал сверлить меня гневным взглядом и с открытым ртом. Да, кажется, он продолжал что-то кричать на непонятном для нас языке. его заклинание, или как нужно назвать ту магию, что мы научились творить. В общем, оно только-только зарождалось над нашими головами, когда я начал движение. Оказывается, воздух очень сильно может мешать. Я словно через желе продвигался. Однако я упорно пер вперед, помогая себе руками, и это действительно работало, как будто на моем пути вдруг оказалась вода. Мутный застыл метрах в пяти справа. Судя по его раскрытому рту, он тоже что-то кричал и при этом держал себя за ширинку. Вряд ли эти слова несли в себе какой-нибудь философский, глубокий смысл, хотя с него станется, может выдать все что угодно. Из ускорения я вышел прямо в момент удара локтем в переносицу противника. Хрустнуло так, что это было слышно на всю округу. И мое предплечье пронзила острая боль, даже в глазах потемнело. Зато сработало ровно так, как я и ожидал. Голова мага дернулась назад с такой силой, что ему сломало позвоночник и порвало кожу на горле. Умер он, скорее всего, мгновенно, потому как его лицо превратилось в глубокую яму. Тело пронесло метра четыре по воздуху и еще пару метров протащило спиной по асфальту. Но я тоже не смог сразу остановиться и со всего размаху влетел в машину. Снова что-то хрустнуло, в глазах окончательно потемнело от боли, но отключиться мне не дали. «Гера ранен!» – услышал я крик мутного и быстрый приближающийся топот. Затем кожу в местах переломов обожгло, скрутило болью, но вместе с тем пришло и облегчение. «Ты как?» Сквозь выступившие слезы я смог рассмотреть Лену, что склонилась над моим раненым телом. «Кажется, лучше», – буркнул я в ответ. «Жрать будешь?» «Да», – не задумываясь, ответила та, и глаза ее в этот момент наполнились тьмой. Первым делом мы решили поглотить мага, и это решение оказалось последним. Его энергия втянулась в мою ладонь, затем передалась Лене, как это обычно и бывало, вот только ощущения при этом сменились. Вместо привычного кайфа и наслаждения по нам потек жидкий огонь. Девушка не выдержала первой и взревела во весь голос, попыталась вырвать свою руку, но я не смог ее выпустить. Мышцы будто судорогой свело, и я продолжал сжимать ее ладонь все сильнее, не выпустил даже когда раздался хруст сминаемых костей. Лена визжала, билась в судорогах. Я, кажется, тоже ревел во всю мощь голосовых связок, а душа мага все продолжала вливаться в нас нескончаемым потоком. На этот раз тьма наступила внезапно и полностью отрезала меня от окружающего мира. Сознание не выдержало таких издевательств и отключилось. «Сука, дочнись же ты!» – прозвучал женский голос, словно сквозь вату. И вместе с тем я ощутил боль в ребрах, такую же глухую и тупую. «Да отвали ты от него, припадочная!» Появился второй голос, явно принадлежащий мужчине. «Хули ты его пинаешь? Ему и так хуёво!» Ах, вот оно что. Теперь понятно, откуда боль в ребрах. Но что это за девушка меня бьет? «Гера, ты как, братан?» Перед взором появилось расплывчатое пятно, которое вскоре приобрело очертания рожи мутного. Память вернулась одним скачком. Вот еще секунду назад я ничего не понимал, как вдруг бац, и все вспомнил, включая душу мага и всю ту боль. Бля! Меня будто подбросило от этих воспоминаний, и я попытался отползти от товарища. «Порядок!» — довольным голосом прокомментировал мое действие мутный. «Живой!» «Это что за хуйня там произошла?» — мгновенно набросилась на меня Лена. «Ты мне чуть мозги не спалил!» «Ну, не спалил же!» — спокойно ответил я. «Понятия не имею, почему так вышло». «Ты мне руку нахуй в труху превратил!» Даже не думала слушать меня та и продолжила свою истерику. «Совсем ебанулся!» Я медленно поднялся на ноги и, насколько хватило сил, влепил ей крюка прямо в челюсть. Девушку моментально снесло с ног, а у меня окончательно сорвало крышу. «Заткнись нахуй, тварь, блядь! Заебала ты своими визгами! Еще раз откроешь свой ебальник, я тебе череп разобью! Ты поняла меня, мразь?» Для пущей убедительности я со всей силы пнул ее в живот. Девушку скрутила пополам и через секунду вывернула наизнанку. Не в прямом смысле, конечно, она просто обливалась. «Нихуя себе!» — едва слышно буркнул мутно за спиной. «Вот это я понимаю, любовь, ебать!» Внезапно к его комментарию подключился какой-то скулеж. Вначале тихий, а затем он становился все громче и громче. Я немного наклонился, чтобы взглянуть за спину товарищу и определить источник звука, и сразу успокоился. Тоня снова впала в истерику, увидев то, как я бью Лену. Но это не так страшно, повоет и успокоится. Главное, что это не очередные уроды или того хуже, мутанты. «Извини», — буркнул я, пытающийся откашляться Лене. «Я не хотел». «Иди нахуй», — сдавленно ответила та. «А ты хули зубы сушишь?» — огрызнулся я на мутного, который наблюдал за происходящим с улыбкой. «А чего такого-то? Я живу в свободной стране», — попытался возмутиться тот, но быстро закрыл рот, заметив искрящийся шар в моей руке. Я также медленно перевел на него взгляд. Вот только в отличие от кореша, был тому крайне удивлен. Просто точно знал, что не подхватил ни единой частицы с тех пор, как очнулся. Так откуда в таком случае взялась энергия для заклинания? «Там, кажется, во мне что-то изменилось», — пробормотал я и отправил искрящийся электрический комок в небо. «Ну, я хуй знает», — пожал плечами мутный и присмотрелся к моему лицу. «Не, все в норме. Как был уродом, так им и остался. На себя посмотри». Вяло отреагировал я на его выпад. «Да я вообще огонь, ёпта!» Выпятил тощую грудь вперед он, а затем резко стал серьезным. «Давай же пожрем, а?» «Здравая мысль», — согласился я и перебрался поближе к ведру с супом. Лена к тому моменту пришла в себя, вытерла рот рукавом и молча присоединилась к пиру. Только Тоня продолжала мерно раскачиваться взад-вперед и тихонько подвывать. Ел я не спеша, вдумчиво. Мысли роились в черепной коробке, но понятно было лишь одно. Что-то изменилось во мне после поглощения души мага. В Ленке, скорее всего, тоже. Но как выяснить, что именно, если я даже со своим апгрейдом разобраться не в состоянии? Впервые за долгое время мне захотелось бахнуться. Хотя какое-то там долгое. По факту я совсем недавно фестивалил в муторе вместе со всеми. «Мутный, въебаться есть чем?» Перестав жевать, спросил я товарища. «Гер, я же тебе все рассказал». «Ща въебальник получишь». Глядя ему прямо в глаза, пригрозил я. «Ты вон ей пиздеть будешь. Мне не надо». «Бля, да там кропаль вообще», — замялся тот. «Я его на всякий берегу». «Считай, что он наступил», — кивнул я. «Замути по дэхе». «Ща». Тяжело вздохнул тот, будто я его в вагон цемента разгрузить заставлял. «Можно мне тоже?» — внезапно попросила Лена. «Да вы охуели!» — мгновенно возмутился мутный и вытянул из носка 30 грамм порошка желтоватого цвета. «Нихуя себе у него кропаль!» Увидев его заначку, обалдел от объема я. «Да с вашими аппетитами тут и на неделю не хватит!» буркнул тот, но взялся за приготовление дозы, точнее, лишь пакет вскрыть успел. «Едет кто-то!» В наступившей тишине прозвучал голос Тони. «Большие машины едут, штуки 3, может 4. Мутный, сука, ты охуел!» «Во, бля, самая жадная до кайфа очнулась!» Полностью проигнорировал он ранее сказанные ею слова. Вот только я отчетливо разобрал каждое. Кайф уже точно обломан. «Убирай, дурь!» — сухо произнес я. «Чё?» — поднял на меня осоловевший взгляд мутный. «Гер, ты мудак, что ли? То, блядь, ему доставай, то прячь. Чё за хуйня вообще?» «Ты не слышал?» — кивнул я в сторону Тони. «Едут сюда 3 большие машины». «Да похую! Отсосут сейчас все 3 машины вместе и...» Договорить он не успел. Примерно метрах в 30 от нас с тихим свистом мелькнула тень, а следом прогремел взрыв, от которого мы все разом оглохли.